Егор Прохорыч. Ты куда это вчера пропадал целый день? Или Семен Васильевич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале. Смотри у меня. Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно, не вспыхивает ли огонек в трубке, не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае. Различие между людьми и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива, но все в размерах барских понятий. Даже когда являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча, с видом оскорбленного достоинства, потом велит Василисе дать, чего там нужно, с презрением глядя в сторону, и только скажет, чтоб я ее не видала, негодяйку. Матрена и Ирина, оправившись, с месяц спрятались от барыни, а потом опять ничего, а ребенок отправлялся на село. Заболеет ли кто-нибудь из людей, Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день в больницу, а больше к меланхолихе. Доктора же не звала. Между тем, чуть у которой-нибудь внучки язычок зачешется или брюшко немного вспучит, Кирюшка или Влас скакали, болтая локтями и ногами на неоседланной лошади, в город за доктором. Меланхолихой звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила людей и снимала недуги как рукой. Бывало, после ее лечения иного скоробит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь. Кто-нибудь воротится от нее без глаза или без челюсти. А все же боль проходила, и мужик или баба работали опять. Этого было довольно и больным, и лекарке, а помещику и подавно. Так как меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания. Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной. В Рождество жарили гусей и свиней. Но нежностей в их столе и платье не допускала, а давала в виде милости остатки от своего стола то той, то другой женщине. Чай и кофе пила непосредственно после барыни Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старости в праздники подносили по стакану вина ради их тяжелой работы. Когда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась здоровая баба с необъятными красными щеками и вечно смеющимся, хоть бей ее, ртом. Это нянька внучек Верочки и Марфеньки. За ней входила лет 12 девочка и ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке. «Ну, птички мои, ну что?» — говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцеловать. — Ну, что, Верочка? — Вот умница, причесалась. — И я, бабенька, и я! — кричала Марфенька. — Что это у Марфеньки глазки красны? Не плакала ли во сне? — заботливо спрашивала она у няни. — Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри ведь, ты разиня. Я уже посмотрю. Еще в девичьей сидели 3-4 молодые горничные, которые целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или плели кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела. Да в передней праздно сидел вместе с мальчишкой лет 16, Егоркой и Зубоскалом, задумчивый Яков, и еще 2-3 лакеи на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся. И сам Яков только служил за столом, лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки, и не охотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит. Как будто ему было бог знает, как тяжело жить на свете. Будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецким за то только, что он смирен, пьет умеренно, то есть мертвецки не напивается, и не курит, притом он усерден к церкви. Глава восьмая. Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула, чуть не попадали тарелки со стола. «Проказник ты, Борюшка!» «И не написал, нагрянул. Ведь ты перепугал меня, как вошел!» Она взяла его за голову, поглядела с минуту ему в лицо, хотела будто заплакать, но только сжала голову, видно, раздумала, быстро взглянула на портрет матери Райского и подавила вздох. «Ну-ну-ну», — хотела она сказать, спросить, и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. «Маменькин сынок! Весь, весь в нее! Посмотри, какая она красавица была! Посмотри, Василиса, помнишь? Ведь похож. Кофе, чай, булки, завтрак, обед — все это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу с аппетитом ранней молодости. И всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него. Позови людей. Старости скажи. Всем, всем. Хозяин, мол, приехал. Настоящий хозяин, барин. Милости просим, батюшка. «Милости просим в родовое гнездо!» — шутливо ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужицкий лад. «Не оставьте нас своей милостью! Татьяна Марковна нас обижает, разоряет! Заступитесь! На тебе ключи, на вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи! Куда все растранжирило, отчего избы развалились?» Поди-ка в городе все малиновские мужики под окошками побираются. А у дядюшки-опекуна там, в новом имении, я чаю, мужики в смазных сапогах ходят, да в красных рубашках, избы в два этажа. Да что ж ты, хозяин, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потом я тебе все покажу. После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство. — Ну, хозяин, смотри же, замечай. И чуть что неисправно, не давай по тачке бабушке. — Вот садик-то, что у окошек, я, видишь, недавно разбила, — говорила она, проходя через цветник и направляясь к двору. «Верочка с Марфенькой тут у меня все на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя. Я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут, цветов не надо покупать, свои есть». Они вошли на двор. «Кирюшка, Еремка, Матрешка!» «Куда это все спрятались?» — вызывала бабушка, стоя посреди двора. — Жарко, что ли? Выйдите сюда кто-нибудь. Вышла матрешка и доложила, что Кирюшка и Еремка посланы в село за мужиками. — Вот матрешка. — Помнишь ли ты ее? — говорила бабушка. — А ты подойди, дура, что стоишь? Поцелуй ручку у барина, ведь это внучек. «Оробела барыня, не смею», — сказала Матрена, подходя к барину. Он стыдливо обнял ее. «Это новый флигель, бабушка, его не было», — сказал Борис. «Заметил». «Да-да, помнишь, старый? Весь сгнил, щели в полу, в ладонь, чернота, копоть. А теперь вот посмотри». Они вошли в новый флигель. Бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачечную, даже хлевы. Старой кухни тоже нет. Вот новая. Нарочно выстроила отдельно, чтоб в дому огня не разводить, и чтоб людям не тесно было. Теперь у всякого и у всякой свой угол есть, хоть маленький, да особый. Вот здесь хлеб, провизия. Вот тут погреб новый. Подвалы тоже заново переделаны. «Ты что тут стоишь?» — обратилась она к Матрёне. «Пойди, скажи Егорке, чтоб он бежал в село и сказал старости, что мы сами идем туда». В саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст, провела по аллеям, заглянула с ним в рощу с горы, и, наконец, они вышли в село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка. — Вот, внук мой Борис Палыч, — сказала она старости. — Что, убирают ли сено, пока горячо на дворе? — Пожалуй, дожди после жары пойдут. — Вот барин, настоящий барин, приехал, внук мой, — говорила она мужикам. — Ты видал ли его, Гараська? Смотри же, какой он! — А это твой, что ли, теленок воржи, Илюшка? — спрашивала при этом, потом мимоходом заглянула на пруд. — Опять на деревья белье вешают, — гневно заметила она, обратясь к старости. — Я велела веревку протянуть. — Скажи слепой Агашке, это она все любит наиву рубашки вешать, сокровищ, обломает ветки. — Веревки такой длинной нет, — сонно отозвался староста. Уже надо в городе купить. Что же не скажешь Василисе? Она доложила бы мне. Я всякую неделю езжу, давно бы купила. Я сказывал, да забывает. Или, говорит, не стоит барыню тревожить. Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не сделается, хотя, например, веревку мог купить всякий. Но, Боже, сохрани, чтоб она поверила кому-нибудь деньги. Хотя она была не скупа, но обращалась с деньгами с бережливостью. Перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердита немного, но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них и даже не любила записывать, а если записывала, так только для того, по ее словам, чтоб потом не забыть, куда деньги дело, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши.